Пока вся компания бродила по окрестностям, в поисках хоть каких-то дров, Матадор уже начал снимать первые шашлыки в большой котел, который стоял тут же. Дракон, лежащий неподалеку, уже имел 50% ХП и просто наблюдал за действиями Таурана, стараясь как можно незаметнее принюхиваться. Аромат шашлыка распространялся по окрестностям. Вся команда уже разбрелась по окрестностям на достаточно большое расстояние, но Алиса, эта лисица, все-таки учуяла аромат и начала по запаху, давясь слюной, искать его источник. Когда она поняла, что источником является жареное на углях Матадором мясо, она начала подкрадываться к нему. Зная толщину брони Таурана, она взобралась на свое излюбленное место, промеж рогов на голове. Усевшись там, она начала размышлять, как бы стянуть кусочек на пробу. Матадор тем временем тщательно следил за мясом и поворачивал шампуры из очищенных сырых веточек, на которых поджаривались кусочки мяса ящера. Мясо было очень нежным и сочным. Благодаря маринаду, который он приготовил с помощью травок Таблеткина, аромат стоял такой, что Алиса находилась почти в экстазе, а дракон то и дело всхрапывал, сглатывая слюну. «Пум-бум-бум-пум-пум», — напевал себе под нос Матадор. Он периодически проводил рукой над шашлыками, проверяя размеренность жара от углей. Если где-то вспыхивало пламя, он гасил его, поливая шашлык остатками маринада. На его голове, удобно примостившись на шлеме промеж рогов, сидела Алиса. Она водила носом, ловя аромат шашлыка, и облизывалась. Когда Матадор отворачивался, чтобы насадить новую порцию мяса на шампур, она, как заправский шпион, аккуратно спускалась по наплечнику, чтобы ухватить кусочек мяса. К ее великому горю она не успевала увести хоть один шампур. Последний раз ей удалось быстренько ухватить кусочек, который еле держался на шампуре. Попробовав его, она решила, что как минимум половину всего мяса должно достаться ей, и никак иначе. Сейчас же она водила носом, ловя запах шашлыка и раз за разом сглатывая набегающую слюну. Все три ее хвоста стояли торчком и синхронно слегка двигались, копируя движение носа Алисы. «Как же вкусно! Лопну, но половину съем. И что такого в том, что мясо 15 килограмм? 7-8 килограмм мне. Тут не толстеют, так что можно и все 9». Пропуская такие мысли в голове, она вдруг придумала план. «Иллюзионист я или кто?» Матадор встал с корточек и размял ноги. Порывшись в инвентаре, он нашел складной стул, который он когда-то сделал и который никто так и не купил. Больно топорно первый вариант получился. Он разложил и аккуратно сел на него, стараясь его не сломать. Вдруг на периферии зрения он заметил что-то рыжее. Подняв взгляд от шашлыков, он увидел Алису, которая вышла из тумана на краю поляны с драконом. За ней еще одна. И еще. И еще десятка три рыжих Алис. «Это как так?» — опешил Матадор от такой картины. «Шашлык! Вкусный шашлык!» — гомонила толпа рыжих лисиц с голодными глазами. «Алиса! Алиса, я знаю, это ты делаешь! Прекратить немедленно, или я конфискую твою порцию!» — выкрикнул Матадор, не зная, что предпринять. «Много шашлыка! Какой сочный!» Продолжала гомонить толпа, потихоньку подбираясь к подскочившему с места Матадору. Он выхватил щит и ежа, заняв оборонительную позицию. Он оставил костер и большой котел, полный готового шашлыка, за спиной. Алиса во время его приготовлений мягко спрыгнула с головы Матадора и достала самую большую посуду, которую только могла найти в своем не сильно большом инвентаре. Она приняла человеческое обличие, а затем принялась перекладывать себе в котелок мясо, постоянно оглядываясь, не заметил ли ее Тауран. Матадор в это время поднял руку со старшим ежом вверх и громогласно объявил: «Ты не пройдешь!» После этих слов он приподнял вверх щит и с грохотом ударил им о землю. Алиса от неожиданности даже подпрыгнула, собираясь удирать, куда глаза глядят. «Алиса, сдавайся! Шашлыка тебе не видать! Это тебе говорю я, Матадор серый! Тьфу! Матадор, стальная скала!» Алиса уже нагребла полный котелок мяса и даже готовые шампуры с костра сложила сверху, но в большом котле не убавилась и наполовину. Она снова приняла форму треххвостой лисицы и, ухватив котелок зубами за ручку, подошла к Матадору. Мотя, видя отсутствие эффекта от угроз, опустил ежа и приготовился к битве, отведя ежа в замах. Алиса же, осторожно, чтобы, не дай бог, не брякнуть котелком о броню Таурана, запрыгнула ему обратно на голову. Она со всеми удобствами расположилась на излюбленном месте и, начав уплетать шашлык, смотрела эпопею «Матадор и сотня рыжих треххвостых лисиц». Лисицы на самом деле не нападали на Мотю. Они пытались пробежать мимо него к костру и добраться до шашлыка. Но Тауран всеми возможными силами препятствовал этому. Когда его булава касалась иллюзии, та сразу же ломалась и оставляла от себя только облачко мыльных пузырей, которые переливались всеми цветами радуги и быстро поднимались вверх. Алиса же в это время уплетала мясо за обе щеки и с азартом наблюдала за ходом сражения с самого лучшего места. Можно сказать, что вид был от первого лица. Дракон уже в открытую скалился над Матадором. Сотня лисиц начала довольно быстро заканчиваться, а мясо было еще полкотелка. Матадор ликовал в предвкушении победы, а Алиса уже наелась, но шашлык был настолько вкусным, что она продолжила его в себя запихивать. Алиса прикинула, хватит ли у нее ци на еще одну толпу клонов, и, немного поколебавшись, создала клонов на всю имеющуюся энергию ци. Из кустов полезли сплошным потоком лисицы. Матадор, мельком оглянувшись назад, увидел, что мясо осталось только в большом котле, а шампуры уже куда-то подевались. «Добрались-таки, твари рыжие!» Он с диким рыком кинулся в толпу лисиц, размахивая ежом во все стороны. В это время Алиса поднесла ко рту очередной кусочек, но не заметила крупный кусок приправы на нем. То, что приправа была очень острая, она, конечно же, не знала. Когда она положила его в рот, сработал естественный рефлекс ее класса. Она рефлекторно выдохнула огромный поток пламени. Этот поток сжег все копии Алисы. Поняв, что она натворила, и что сейчас она находится на грани разоблачения, она даже жевать перестала. «Как это я сделал?» — сам себя спросил Матадор. «Это вообще я сделал?» У Алисы отлегло от сердца, и она принялась доедать мясо, боясь своего скорейшего разоблачения. Матадор оглянулся в поисках врагов и, не обнаружив вообще никого, кроме скалящегося дракона, начал бормотать себе под нос. «Это ты, дракон, с Алисой заодно? А чего тогда скалишься? Это я, что ли, сделал?» Улыбающийся дракон кивнул. «И как я это сделал?» И тут больная фантазия понесла. Он становился в разные позы и вытягивал вперед ежа, и подпрыгивал на месте, и приседал, и орал во все горло. «Явись, пламя! Я приказываю!» Но все бесполезно. В расстроенных чувствах он поплелся к костру. «Что же я неправильно делаю? Может, так?» Матадор вытянул вперед руки, зажмурился и напряг каждую мышцу, которую смог. От этого он задрожал мелкой дрожью. Алиса, тем временем уже порядком обожравшаяся мясом, еле шевелила челюстями. Почувствовав дрожь своего излюбленного места, она наклонилась вперед в попытке разглядеть лицо Таурана. Получилось у нее это плохо. Раздувшийся, словно барабан, живот не давал ей нормально двигаться. Но когда она с трудом справилась, увидела покрасневшее от напряжения лицо Матадора с зажмуренными глазами. Алиса не была бессердечным созданием, поэтому она дыхнула огнем вперед, туда, куда были направлены руки Матадора. Огненный поток получился не сильно большим, потому что набитое под завязку пузо Алисы не давало вдохнуть полной груди. «У меня получилось! Я огнедышащий Тауран!» — взревел Матадор. От счастья он даже подпрыгнул. Алиса в это время, уплетающая последние кусочки мяса, чуть было не свалилась и не уронила миску, но, слава богу, все обошлось. «Так, если я могу пускать огонь, то где системка? Странно. Надо закрепить результат». Он встал в ту же позу и принялся напрягать все мышцы до глубины души, желая повторить успех. Алиса уже еле сидела на голове Матадора, одной лапой придерживая котелок с последним кусочком мяса, второй она придерживала живот, боясь, что ее животик, хотя уже не животик, а пузико. Чего уж врать, самое настоящее пузо, прямо сейчас лопнет. Пузо растянулось до неимоверных размеров и с виду напоминало живот перед родами. Она очень тяжело и неглубоко дышала, коря себя за такое обжорство и при этом оправдываясь сама перед собой тем, что тут не толстею. Вдруг тряска прекратилась, и снизу послышался голос Таурана. «Чего? Какой дебаф? У вас от перенапряжения развязался пупок. Выносливость -10%, сила -10%, прочитал он вслух. Алиса, и так еле державшаяся на главе, задергалась в приступах беззвучного хохота и выпустила котелок, который со звоном прокатился по броне и упал на землю, что не могло не остаться незамеченным для Матадора. «Что за...» — он посмотрел вниз на котелок, а потом свел глаза в кучу, пытаясь взглянуть на нос. На носу лежал кусок шашлыка, и сейчас чья-то рыжая лапа пыталась нащупать этот кусок, бессовестно промахиваясь мимо него, и даже пару раз начав ощупывать глаз Таурана. Матадор медленно поднял руку и нащупал у себя на голове что-то круглое и пушистое. Ухватив это что-то и сняв с головы, он принялся рассматривать то, что удалось обнаружить. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что что-то круглое и рыжее — это не что иное, как обожравшаяся до состояния мячика Алиса. Эта бессовестная лиса делала огромные глаза и тянула к нему сразу все лапы, изображая само отчаяние. «Ближе! Еще чуть-чуть! Ближе! Пожалуйста!» Еле ворочая языком, говорила она. Дракона уже кряхтела от смеха неподалеку. Матадор поднес ее поближе к лицу, и тут Алиса неимоверным усилием дотянулась до последнего куска шашлыка. Мигом затолкав его в рот и проглотив, она лизнула Матадора в нос и расслабилась. Лапы и хвосты безвольно обвисли, а на лице застыла улыбка вселенского счастья. От нее безбожно несло шашлыком. С треском ломающихся сухих веток из тумана появился Таблеткин. Он нес охапку хвороста. Она была настолько объемная, что его было еле видно из-за нее. Увидев Матадора, держащего одной рукой рыжий меховой шар, а другой придерживающий доспех в районе пупка, он вопросительно уставился на него. — Тут это, Таблеткин, ты пупок завязывать умеешь? Полчаса спустя. — И тут я, значит, выхожу и картина маслом. Леголас рассказывал Родерику картину взахлеб сквозь смех. «Мотя голый по торс, а Таблеткин ну пальцем в пупке ковыряется. Я-то не знал, что Алиса отчебучила. И подхожу к ним, спрашиваю, мол, вы чего там делаете?» Они мне в один голос. «Пупок завязываем, развязался!» Родерик тоже начал ржать. Вся компания сидела у костра. Леголас и Родерик смеялись, а Таблеткин что-то рассматривал в огне костра. Матадор сидел рядом с рыжим меховым мячиком, к которой обратилась Алиса. «И что, на полном серьезе завязывали пупок?» «В том-то и дело, что завязывали. Таблеткин операцию проводил». «А мне ваш шашлык не понравился». Шакрин скуксила мордочку, смотря на Алису. «Почему? А что тебе больше нравится кушать?» Леголас не смог поверить, что кому-то мог не понравиться шашлык. «Ну, он очень сильно пахнет, и мне больше нравится сырое. Мама однажды приносила гнома. Он был волосатый и вонючий. Но когда мама опалила волосы и сплоснула его в речке... В общем, гномы очень вкусные!» Леголас поперхнулся от такой характеристики гномов. «Я вот что думаю!» Матадор взял еще один кусочек мяса и положил в 20 сантиметрах от Алисы. «А у Алисы когда проклятие пройдет? У нее системка была, что она на 6 часов. К утру отойдет!» «А чего она в человека не превращается? Я ее уже 2 часа мучаю!» Матадор не оторвал взгляда от попыток шарика достать кусочек шашлыка. Рыжий шарик шоркал худенькими ножками по земле и пытался дотянуться до мяса. Бросал это бесполезное дело 5 секунд и снова пытался достать. Потом пробовал раскачиваться взад и вперед. «Особенности проклятия, тут уж ничего не поделать». «Надо будет ее наказать, когда проклятие отпустит». Матадор не отрывал взгляда от попыток Алисы достать еще кусочек шашлыка. От усердия и обжорства она так пыхтела, что звук был похож на похрюкивание плоскомордой породистой собаки. «Не дело это, команду без ужина оставлять!» «Да брось, это же Алиса! Радовался бы, что блюдо оценили!» Леголас свою порцию в 2 килограмма еле осилил и сейчас с приличным пузом валялся на боку, щурясь от удовольствия. «Да и порции вышли, хоть лопни, 2 килограмма на человека, все равно бы не съели сразу!» Родерик тоже красовался раздувшимся брюхом. «Это что получается? Она только меня объела. Я вот ни разу не объелся. Я бы еще раза по 4 столько же съел». «Да уж прости ее. Девушка без ума от твоей готовки, а ты... Таблеткин перебирал свои четки, созерцая костер, и усмехнулся, что-то вспомнив. Алиса же в это время раскачалась достаточно сильно и все-таки дотянулась до кусочка мяса. «Смотрите, она до шашлыка дотянулась!» Леголас начал ржать от ее попыток засунуть кусок целиком в рот. А Алиса изо всех сил двумя лапами старалась все-таки его пропихнуть в рот. Кусок был довольно крупный и не лез в рот по габаритам. «Алиса, ты хоть откуси, да пожуй, лопнешь ведь!» Выражение лица Матадора изображало вселенскую жалость. Вдруг послышался сильнейший хлопок, от которого заложило уши. Все пространство вокруг костра заполнили висящие в воздухе рыжие волоски. Костер начал потрескивать от попадающих в огонь волосков, и по округе разлился специфический запах паленых волос. «Ха! Она все-таки лопнула!» — раздался громогласный смех Матадора. «Алиса!» — со вздохом произнес Родерик. Он никому не рассказывал, но на его памяти это было второй раз. Первый раз Алиса лопнула в лапке мороженщика. Тогда он отдал ей первые заработанные с фармы деньги и в качестве подарка отвел в эту лавку. Она съела 27 килограммов мороженого, потратив почти все заработанные деньги. Он в тот момент корил себя только за то, что сказал о том, что в игре не толстеют. Придется за ней на рез прыгать. Прыгай, блохастый, мы до утра никуда не денемся. У Матадора никак не получалось унять смех. Злой ты, Мотя! Леголас не смеялся и почему-то хмурился. Она же в полном погружении, это же больно. Родерик достал свиток и растворился в воздухе, переносясь к Алисе. «Все зло, свершенное тобой, к тебе вернется непременно», — произнес Матадор, взглянув на эльфа. «Слышал такое? Нет? Один умный оборотень не рассказал. За все свои поступки надо отвечать, ушастый. К тому же я в рот Алисе шашлык не пихал. Она сама. Карма, ушастый, это карма».